На небо к Иисусу. Пятница. Теплый летний вечер. На небе то здесь, то там зажигались звезды. Семья Петровых возвращалась с молитвенного собрания. Лариса и Наташа шли рядом с мамой, а папа нес на руках двухлетнего Сашу. Во дворе они остановились. «Посмотрите, какое сегодня звездное небо!» – восхищенно сказала мама. Все подняли голову и некоторое время любовались темным бархатным небосводом, на котором, словно лампочки, горели яркие звезды. «Красиво, правда?» – прервал молчание папа. «Да!» – разом откликнулись дети. Папа поставил Сашу на землю и присел на корточки. «Вы знаете, кто создал небо и звезды?» – спросил он. «Бог!» «Правильно! Бог все создал – и небо, и землю, и звезды!» «Он знает каждую звезду на небе!» «Каждую звезду!» – недослушав папу, воскликнула Лариса. «Их так много!» Ларисе было уже 6 лет, она хорошо умела считать, но на небе сияло столько звезд, что как она ни старалась, посчитать их не могла. «Наш Бог великий, всемогущий, всезнающий. Он наш Создатель и любящий Отец». «Как ты, папа?» – обняла его за шею меньшая дочь. «Нет, Наташа, Бог не человек. Хотя мы с мамой и любим вас, Небесный Отец любит сильнее, заботится лучше, хранит и оберегает тоже лучше, чем мы, люди. Мы можем ошибаться, а Небесный Отец никогда не делает ошибок. Потому Бога нужно любить больше всего на свете, даже больше, чем папу и маму». «Я знаю, Бог живет на небе», – вставила Наташа. «Папа, а когда мы пойдем к Иисусу на небо?» – спросила Лариса. «Скоро, очень скоро. В какой день именно, мы не знаем. Но осталось уже недолго ждать. Вы хотите на небо, дети?» «Да, там очень хорошо», – запрыгали девочки. А Саша прижался к папе и долго кивал головой. Он тоже знал, что на небе будет очень хорошо. «Сашенька, а тебя Иисус любит?» – спросил неожиданно папа. «Да», – не задумываясь, воскликнул малыш. «Хочешь, я покажу тебе, как Иисус любит тебя?» Папа нежно и крепко прижал к себе сына. Вот так, сильно-сильно. Саша весело рассмеялся, обнимая ручонками папину голову. «Папа, а мы будем жить на этом небе?» Показала Лариса пальчиком вверх. «Нет, доченька, наше небо еще выше, его с земли не видно». «А как мы туда попадем?» Удивленно спросила Наташа. «Иисус придет и возьмет нас к себе», поднялся папа. «Давайте споем нашу вечернюю песню и пойдем домой», – предложила мама и запела. «В синем небе первая звездочка качается». Дети дружно подхватили, особенно торжественно они пропели последний куплет. «С добрым Иисусом скоро повстречаемся, а на небе никогда радость не кончается». На следующий день после завтрака вся семья собралась на молитву. Папа взял Библию и прочитал 2 стиха из Евангелия Луки. «Не 5 ли малых птиц продаются за 2 асария? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Вы дороже многих малых птиц». Папа посмотрел на всех и сказал. Вот такими словами Иисус Христос объяснял людям Божью любовь. Если Он не забывает даже маленьких птичек, тем более не забудет нас, своих детей. Он любит нас и хочет, чтобы мы жили с Ним на небе. Там Он приготовил для нас город. Но чтобы жить с Иисусом, надо любить Его, не грешить и всегда стремиться на небо. Путь в небо нелегкий, на нем много опасностей. Наш враг, дьявол, всегда подстерегает нас, чтобы погубить. Он побуждает нас делать грех, чтобы мы не попали на небо. Но Бог сильнее дьявола и может защитить нас от него. Только нам надо любить Господа и быть послушными. Тогда Он приведет нас на небо. «Кто помнит, какие опасности могут встретиться нам на пути в небо?» – спросил папа. «Телевизор», – вспомнила Лариса прошлую беседу. «Когда Анюта приглашает смотреть сказки». «Правильно, Смотреть телевизор – грех. Это большая опасность на пути в небо. По телевизору очень часто показывают, как люди обижают друг друга, дерутся. Там можно увидеть грязные истории, которые оскверняют наш дух и мешают приближаться к Богу. Любители кино со временем начинают поступать так же, как и герои фильмов. Такие люди не хотят молиться и слушаться Иисуса. Они не попадут на небо, если не покаются. Так что, дети, мы должны всегда молиться, чтобы Бог хранил нас от подобных искушений и помог нам любить Его. После молитвы папа пошел к бабушке строить сарай, а мама принялась наводить порядок в доме. Лариса, Наташа и даже Саша помогали маме. Саша быстро справился со своей работой. Он собрал игрушки в коробку и теперь рассматривал детскую Библию. Увидев картинку, на которой был нарисован Авраам, прижимающий к груди Исаака, Саша восторженно выкрикнул: «Папа любит! Папа любит!» На его радостные возгласы в комнату заглянула мама. Саша подбежал к ней и, показывая на рисунок пальчиком, говорил: «Папа любит!» «Правильно, сынок, так делает папа, если любит», подтвердила мама, довольная тем, что малыш усвоил папин жест любви. Совсем неожиданно семью Петровых постигла большая беда. У Саши обнаружили очень серьезную болезнь – рак. Малыша положили в больницу. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь, а родители, предчувствуя разлуку, все чаще стали говорить ему о небе. «На небе, Сашенька, очень хорошо», – поглаживая горячую головку сына, говорила мама. «Там ты не будешь больше болеть. Там очень много деток. И всех их любит Иисус. И тебя, сыночек, Иисус тоже любит. Ты хочешь на небо?» «Да», – тихо ответил Саша. «Там не будет болеть головка, и тетя не будет ставить укольчики, да?» «Да, мой маленький», – обняла его мама, и сердце ее сжалось от боли. Вскоре Саше сделали сложную операцию. Сменяя друг друга, возле него дежурила мама, папа и бабушка. Когда Саше стало немножко лучше, папа часто брал его на руки и носил по узкому длинному коридору. Иногда он заходил с ним в комнату отдыха. Большие и высокие окна здесь были завешены красивыми шторами. На стенах яркими красками были нарисованы огромные деревья, цветы, причудливые животные. Возле окна красовался большущий аквариум, где плавали цветные рыбки, а в углу стоял телевизор. Когда телевизор не работал, папа приносил Сашу в этот зал и, показывая рыбок, рассказывал о Боге, который сотворил все так прекрасно. Однажды папа взял Сашу на руки и пошел с ним по коридору в сторону комнаты отдыха. И вдруг до них долетели звуки работающего телевизора. «Папа, папочка!» – тревожно зашептал Саша. «Не ходи туда, там смотрят телевизор». «Конечно, сыночек, я не пойду туда», – успокоил его папа и повернул обратно. Когда же телевизор выключили и больные разошлись по палатам, Саша попросил: «Папа, там уже никого нет, пойдем посмотрим на рыбок». Папа исполнил желание сына и понес его в комнату отдыха. «А на небе тоже будет так прекрасно, как здесь?» – спросил Саша, рассматривая картины. «Нет, сынок, на небе намного красивее. Мы даже не можем представить себе ту красоту. Деревья там необычные. Они каждый месяц приносят вкусные плоды. А улицы в небесном городе золотые. Там не будет зла и греха. Там очень хорошо, сынок. Намного лучше, чем на земле. Там наш Иисус. Он тебя очень любит и ждет, когда ты придешь к Нему на небо». Папа ласково поцеловал похудевшего сына. Саша счастливо улыбнулся. «Я очень хочу посмотреть, как там на небе». Он устало положил головку у папы на плечо, и папа бережно понес его в палату. Через несколько недель Саши не стало. Иисус исполнил его желание и взял его туда, где нет болезни, страданий и слез. Иисус взял Сашу на небо.